Секретная кнопка. Советские войска продвигались вперед так стремительно, что на железных дорогах восточнее Ковеля мы уже не ставили мин замедленного действия. Следом за боевыми порядками наступающих шли поезда с военными грузами, а наши партизанские МЗД-5 при всех их хороших качествах не могли различить, свой идет эшелон или вражеский, и срабатывали в положенное время. Именно поэтому с начала февраля на близких к фронту участках партизаны применяли только мгновенно взрывающиеся мины. А сколько не сыграло МЗД из поставленных зимой или еще раньше? Спросил я своего заместителя по диверсионной работе Егорова. На сегодняшний день нет сведений о взрыве 18 из 422 мин с прошедшими сроками. Можно допустить, что часть из этих 18 снята противником. Черта лысого их снимешь, а если допустить такую возможность, значит плохо работали, товарищ Егоров, с брачком. Старший лейтенант промолчал. Он знал, что насчет плохой работы я упомянул лишь для пущей важности. Алексей Егоров работал блестяще. Совсем недавно он был представлен к званию Героя Советского Союза. Мины замедленного действия отказывали в редчайших случаях, да и то по причинам заводского брака, не поддающегося выявлению заранее. Могла разрядиться батарейка, могли нарушиться контакты в электроцепи. Под влиянием низких зимних температур капризничали кислотные замедлители, как мы их не утепляли. Последний дефект представлял сейчас наибольшую опасность. Промерзшая, утратившая было способность разъедать металл кислота, могла с потеплением эту способность восстановить, и тогда проволочка, удерживающая замедлитель, растворится, исчезнет, мина будет приведена в боевую готовность и взорвется под первым же паровозом. А вдруг окажется, что паровоз этот ведет уже наш, советский поезд? «Вот что, товарищ Егоров», — сказал я, — «все не взорвавшиеся МЗД нанесите на крупномасштабные карты соответствующих участков, а каждой такой мине ставить в известность наши войска, занимающие дороги. Все до единой необходимо будет убрать, обезвредить. И вот еще что. Хотя я не сомневаюсь в точности вашего учета, пусть повсюду дополнительно проверят, только ли 18 не сработало. Егоров все сделал, все проверил. Оказалось, что на самом ближайшем к фронту железнодорожном участке Маневичи-Рафаловка не взорвавшихся МЗД нет». События развивались быстро. В начале марта произошла радостная встреча партизан нашего соединения с наступающими частями Красной Армии. Вскоре после этого нам пришлось расстаться с лучшими минерами. Украинский штаб партизанского движения потребовал откомандировать их в Киев. По-видимому, оттуда наших славных подрывников собирались послать туда, где они были сейчас очень нужны. Первой распрощалась с Лисоградом группа, в которую вошли Алексей Егоров, командир взвода диверсионной роты Григорий Мыльников, политрук этой роты Николай Денисов, заместители командиров батальонов по диверсиям Всеволод Клоков, Дмитрий Резутто и опытный минер Павел Строганов. Подводы. Они отправились на станцию Маневичи, чтобы дальше, на Киев, ехать по железной дороге. До Маневичи только-только начали курсировать первые наши поезда. Весна в тот год была на Волыне ранняя и дружная. Щедро светило солнце, по буграм успела зазеленеть трава, в лесу неумолчно и радостно щебетали птицы. Охваченные чудесным праздничным настроением, ехали к Маневичам партизаны. Впереди Киев. Новая интересная боевая работа. И хотя война еще не кончилась, для них завершился какой-то большой ее этап. По дороге к станции балагурили, смеялись, пели. А когда показались Маневичи, каждый почувствовал волнение. Сколько воспоминаний. В этом районе еще недавно минеры действовали особенно активно. Железнодорожные пути на подступах к станции всегда притягивали наших подрывников хорошими подходами по болотцам, прикрытым довольно густым лесом. Правда, лес на 100 метров по обе стороны от полотна оккупанты вырубили. усилили они и охрану в окрестностях Маневичей. Неподалеку от восточного семафора был даже сооружен огромный дзот с бойницами, обращенными к лесу. Вокруг этой долговременной земляной оборонительной точки был построен бревенчатый бруствер, выкопаны траншеи, ходы сообщения. В общем, целая крепость или редут, как называли ее партизаны. Но минеры умели незамеченными пробираться к полотну возле самого редута, успешно ставили МЗД там, где было надо.